«Ну что ж», — начал сенсей, — «вернемся в 60-е годы. С отцом Эри меня связывала крепкая многолетняя дружба. Он был младше меня на 10 лет, и мы преподавали на одной кафедре. По характеру и взглядам на мир мы были полнейшими антиподами, но почему-то отлично ладили. Оба поздно женились, у каждого чуть ли не сразу после свадьбы родилось по дочери. Жилье снимали в одном университетском городке, семьями ходили друг к другу в гости. Работа тоже спорилась. В те годы нас даже называли новаторами и энтузиастами. Газетчики то и дело забегали взять интервью. То были интересные, насыщенные времена. Во всех отношениях. Но когда 60-е подошли к концу, в воздухе запахло порохом. На носу было продление договора о безопасности с США. С подписанием Сан-Францисского мирного договора 1951 год американская оккупация Японии формально закончилась. Однако тогда же США навязали Японии договор о безопасности, который устанавливал военно-политический союз между нациями и узаконивал сохранение на японской территории американских военных баз. В 1960 году этот договор был пересмотрен, а начиная с 1970 года автоматически продлевается до сих пор. В преддверии 70-го года простые японцы особенно яростно выступали против этого альянса, наслушавшись новостей о зверствах армии США в соседних Корее и Вьетнаме. Студенты бунтовали, захватывали учебные корпуса, строили баррикады, сопротивлялись спецназу. Начали гибнуть люди. Работать стало невозможно, и я решил оставить университет. По натуре я вообще не любитель академизма, а когда начался весь этот кавардак, стало совсем не втерпёшь. Кто там консерватор, кто диссидент? На это мне всегда было плевать. В конечном итоге просто драка двух враждующих групп. Я же с раннего детства на дух не переношу группового сознания. Неважно, малая при этом группа или большая. А ты же тогда, наверное, еще не поступил в университет? Когда я поступал, все беспорядки уже подавили. Не пригодились, стало быть, кулаки после драки, — криво усмехнулся сенсей. Да, можно и так сказать. Сенсей поднял руки вверх, словно сдаваясь в плен, а затем сложил ладони на коленях. А через пару лет с университетом распрощался и отец Эри. К тому времени он ушел с головой в маоизм и поддерживал китайскую культурную революцию. Никакой информации о том, насколько гнилой и бесчеловечной была культурная революция на самом деле, в Японию тогда почти не просачивалось. Цитировать Мао Цзэдуна среди интеллигентов считалось модным и актуальным. Отец Эри собрал группу студентов-радикалов, назвал ее «Алым отрядом» и принял участие в студенческих забастовках. Очень скоро под его знамя начали стекаться и студенты из других вузов. Группа росла и постепенно превращалась в настоящую секту. Наконец, по требованию вуза прибыл отряд спецназа. Бунтарей выбили из учебного корпуса и арестовали вместе с лидером. Отца Эри осудили по уголовной статье, дали условный срок. И, понятное дело, тут же уволили из университета. Эри тогда была совсем крошкой, вряд ли что запомнила. Фукаэри молчал. «Звали его Томоцу Фукада», — продолжал сенсей. Расставшись с вузом, он и десяток членов секты, который уже потерял организующий стержень, вступили в общину Такасима. Отчисленным студентам нужно было куда-то податься, и хотя бы на первое время Такасима стала для них неплохой кормушкой. Об этом даже писали в газетах. Ты в курсе? «Нет», — покачал головой Тенго, — «такой истории не припомню». Фукада забрал с собой всю семью. И жену, и маленькую Эри. Все они стали членами Такасима. О самой общине ты, я думаю, слышал. «В общих чертах», — ответил Тенго. «Совместная жизнь по типу коммуны, полное самообеспечение, основное занятие — земледелие. Также производят молоко, рассылают свою продукцию по всей Японии. Частной собственности не признают, владеют всем сообща». «Да, верно. Иначе говоря, Фукада решил превратить Такасиму в утопию». Сенсей покривился. «Но, как известно, ни в одной нашей реальности утопии не существует. Как не существует философского камня или вечного двигателя. Лично я глубоко убежден, Такасима занимается превращением людей в безмозглых роботов, которые собственными руками отключают мыслительную функцию у себя в голове. В точности так, как описывал в своей книге Джордж Оруэлл. Но, тем не менее, как ты знаешь, на белом свете существует немало людей, стремящихся именно к такому образу жизни, с умершим головным мозгом. Просто потому, что так легче и радостней. Не нужно думать ни о чем сложном. Просто выполняй все, что сверху велят, и твою кормушку у тебя никогда не отнимут. Для этой породы людей Такасима, пожалуй, и в самом деле утопия». Сенсей глубоко вздохнул. «Да только сам Фукада не из таких. Этот человек всю жизнь думал исключительно своей головой и даже сделал это занятие профессией, которая долго его кормила. Угодив в такой безмозглый муравейник, как Такасима, он никак не мог найти себе места. Разумеется, он заранее знал, на что идет. Изгнанный из университета со своими яйцеголовыми студентами, он сам выбрал Такасиму как временное пристанище. Только теперь, чтобы выжить, им пришлось освоить ноу-хау жизни в общине. И прежде всего, научиться возделывать землю. Ни сам Фукада, ни его ученики, конечно же, ни бельмеса не смыслили в земледелии. Все равно, что от меня вдруг потребовать, чтобы я разбирался в ракетостроении.